Глава 14. Апелляция. Гор-Холл вёл Кеннистона через лабиринты Таниса. К счастью, им не встретился никто из членов экипажа. Видимо, капеллянин избегал главных коридоров. Джон во все глаза смотрел по сторонам, но мало что воспринимал из увиденного. Его нервы были взведены в ожидании первого залпа. Минута проходила за минутой, и катастрофа неумолимо приближалась. «Так вот, Кен, в соответствии с законами Федерации вы можете подать апелляцию на решение Совета губернаторов, на его же очередную ассамблею», – торопливо пояснил капеллянин. «Никто не имеет права вам отказать». Они внезапно вышли на узкий мостик, нависавший метрах в трех над разветвлением коридоров. Гор указал на один из них, ведущий к массивной округлой двери. «Это рубка. Варна Аллан проводит сейчас сеанс связи с членами совета. Вряд ли администратор сможет вам помешать, ведь Лунд тоже находится там. Удачи вам, Кен!» Кеннистон с бьющимся от волнения сердцем спустился по винтовой лестнице. На мгновение он обернулся, но капеллянин уже исчез. Джон решительно распахнул дверь и вошел в узкое помещение с высоким потолком. Три стены были заняты панелями с аппаратурой, перемигивающейся разноцветными огоньками, а впереди светился огромный экран, перед которым сидели в креслах Варна Аллан и ее заместитель. Но Джон не обратил на них внимания. Широко раскрытыми глазами он смотрел через распахнувшееся перед ним окно в далекий звездный мир. За черным овальным столом восседали четверо. Трое из них были людьми. Седой старик с морщинистым лицом и пронзительным взглядом голубых глаз, пожилой толстяк с коротким ежиком огненно-рыжих волос и могучего телосложения атлет с длинными черными кудрями и резкими чертами лица. Четвертый же член совета, как и Магро, представлял одну из планет звезды Спика, но был намного старше. Грива белоснежных волос пышными волокнами спускалась на плечи, с удивительно красивым лицом контрастировал жесткий взгляд. За спинами четырех губернаторов располагалось широкое окно. Джон смог разглядеть силуэты титанических башен, над которыми ослепительно сияла бело-голубая Вега. Черноволосый атлет первым заметил появление Кеннистона. «Кто это?» – неприязненно спросил он. «Администратор, почему в зале находятся посторонние?» Варна и Лунд обернулись и некоторое время с изумлением смотрели на Джона. Лицо девушки порозовело от гнева, а Лунд, напротив, удовлетворенно усмехнулся. «Это один из аборигенов, сир», – сердито сказала Варна и зло добавила. «Вы не имеете права находиться здесь, Кеннистон. Немедленно уходите». «Ну уж нет», – возразил Джон и шагнул к экрану. «Сначала я выскажу членам вашего совета то, что хочу». «Лунд!» – крикнула Варна Аллан, вскочив с кресла. «Вызовите охрану!» Норден Лунд не спешил выполнять распоряжение своей начальницы. Задумавшись, он внезапно ехидно улыбнулся. «Я полагаю, этот человек отныне равноправный член Федерации. Мы не можем лишать его слова». Голубые глаза девушки вспыхнули недобрым огнем, но она пересилила раздражение. «Прошу прощения, господа», – сказала она, вновь повернувшись к экрану. «Возможно, самовольное появление этого аборигена даже к лучшему. Вам теперь будет более понятна вся сложность создавшейся ситуации. Эти земляне – самые настоящие дикари, не признающие никаких законов и норм приличия. А что касается моего помощника…» Варна покосилась на ухмыляющегося Лунда. «Вы сами видите, он использует любую возможность, чтобы подорвать мой авторитет». Атлет недовольно нахмурился. «Сейчас не время выслушивать ваше препирательство. Что хочет от нас этот человек?» Кеннистон собрал всю свою волю в кулак. Судьба жителей Мидлтауна во многом теперь зависела от него. Едва сдерживая волнение, он неожиданно для себя резко спросил: «Это вы приняли нелепое решение об эвакуации нашего города?» Седовласый старик спокойно ответил: «К чему агрессивный тон, землянин?» «Да, приказ администратору отдали мы». Взглянув на Варну Алан, он добавил: «Я думаю, раз наше заседание прервано, то стоит подробнее ознакомиться с деталями этого дела». Девушка неохотно кивнула, а улыбка Лунда стала немного шире. Джон быстро произнес: «Я требую вашего немедленного вмешательства, господа. Через несколько минут солдаты, охраняющие город, обстреляют из орудий ваши корабли. Могут быть жертвы с обеих сторон. Этого нельзя допустить». Старик недовольно поморщился. «Исключено. Я отдам приказ использовать парализующие лучи», — Кеннистон возразил. «Они не помогут. Через час-другой солдаты придут в себя и все равно начнут боевые действия. Пока останется жив хотя бы один мужчина в нашем городе, мы будем бороться за право остаться на земле». Казалось, горячее восклицание Кеннистона несколько смутило губернаторов. Белогривый гуманоид задумчиво произнес: «Что ж, я верю. Некогда мой народ, вопреки логике, также отказывался покидать свою родную планету». Лунд заговорил почтительным тоном: «Я считаю, в такой ситуации мы должны действовать в строгом соответствии с законами Федерации». «Рада слышать это от вас, Лунд», — холодно заметила Варна Аллан. «Здесь не может быть двух мнений, Варна. Нельзя разрешать землянам оставаться на остывающей, непригодной для жизни планете. В конце концов, это просто негуманно. Однако у меня есть своя точка зрения». «К дьяволу ваше мнение», — вмешался Кеннистон. «Господа, я прошу немедленно отменить ваше решение об эвакуации, иначе я не ручаюсь за последствия». Рыжеволосый толстяк покачал головой. «Это даже не обсуждается, землянин». «Тогда я от имени властей Нью-Мидлтауна подаю официальную апелляцию на ваше решение», — твердо заявил Джон. «Я хотел бы, чтобы она была рассмотрена на ближайшей ассамблее Совета губернаторов». Все изумленно уставились на него. Затем Лунд расхохотался. «Вот уж не ожидал, что этот дикарь знаком с законами Федерации. Видимо, наш дорогой Горхол успел его просветить». Варна Аллан недовольно поджала губы. «Бесполезная трата времени, Кеннистон. Совет губернаторов не меняет своих решений». «Совершенно верно», — подтвердил атлет. «Это всего лишь военная хитрость аборигенов, дабы выиграть время». «Тем не менее, требование землян вполне законно», — возразил ему гуманоид, внимательно разглядывая Кеннистона своими выпуклыми, словно у куклы, глазами. Седой старик после некоторого раздумья сказал: «Землянин, в соответствии с законами Федерации вы имеете право подать апелляцию. Мы рассмотрим ее на ближайшей ассамблее. Но предупреждаю, Совет ратифицирует свое прежнее решение». «Посмотрим», — хладнокровно ответил Джон. «Но пока вопрос окончательно не решен, мы требуем, чтобы с земли были убраны ваши корабли. Это разрядит критическую ситуацию». Старик неохотно кивнул. «Что ж, это также не противоречит нашим законам. Хорошо. Звездолеты будут временно отозваны на Вегу. И вы, землянин, полетите вместе с ними. По традиции, все апелляции должны предъявляться Совету лично истцом». «Лично?» У Джона перехватило дыхание. Неужели он должен оставить Землю и погрузиться в бездонную пучину космоса? Стоит ли пролететь пол галактики ради почти безнадежного дела? Да и что он сможет один против мириады инопланетян? Теперь он понял, что имел в виду Горхол, когда предупредил: «Это будет трудное дело». Голос Варны Аллан вернул его к действительности. «Вы готовы лететь, Кеннистон?» – нетерпеливо спросила она. «Отвечайте быстро, иначе мы не успеем предупредить ваших солдат, и они начнут атаку. Учтите, мы сумеем отразить любое нападение». «Погибнут десятки, сотни горожан», – в отчаянии подумал Кеннистон. «Ради того, чтобы предотвратить это, стоит пойти на риск». Он набрал воздух в легкие и выпалил: «Хорошо, я готов». Старик удовлетворенно кивнул. «Администратор, вы должны взлететь с земли не позднее, чем через 2 часа». Он поднялся, давая понять, что сеанс связи закончился. Его примеру последовали остальные губернаторы. «Я сам сообщу совету о возникшем спорном вопросе». Экран погас. Варна Аллан сердито взглянула на Кеннистона и сухо сказала: «Вы должны доложить обо всем вашему руководству. А затем без промедления возвращайтесь на корабль. Долго ждать мы не намерены». Джон кивнул и вышел из рубки. На пороге он оглянулся и встретился с улыбающимися глазами Лунда. Заместитель администратора был очень доволен. Почти бегом Джон направился через равнину к городу. Он пытался сосредоточиться на предстоящем разговоре с отцами Нью-Мидлтауна, но вместо этого перед его мысленным взором то и дело возникала картина ледяного космоса, посреди которого сияла ослепительная Вега. «Бог ты мой! Неужели он должен скоро лететь в бездны галактики?» Невдалеке от портала его остановили солдаты. Они все еще рыли окопы и устанавливали орудия на боевых позициях. Узнав Джона, сержант стер с лица пот, смешанный с пылью, и сипло спросил: «Что происходит на этих чертовых кораблях, мистер? Они готовятся к атаке?» «Где мэр?» – не отвечая, спросил Джон. «В городе, в 100 метров от портала. Там собралось все начальство, они еще не решили, что делать». Кеннистон не без труда пробрался через несколько рядов траншей и почти вбежал под своды огромного купола. Невдалеке действительно горячо спорили о чем-то члены муниципалитета. В нескольких десятках шагов от них толпились молчаливые горожане. Лица выглядели озабоченными. Демонстрация парализующих лучей изрядно охладила пыл и вселила в сердца тревогу. Заметив Кеннистона, мэр нахмурился. «Что привело вас обратно?» – подозрительно спросил он. «Я думал, вы останетесь с вашими новыми друзьями». Джона покоробили эти несправедливые слова, но он сдержал свой гнев. «Можете говорить что угодно», – неровным голосом произнес он. «Но я сделал все возможное для спасения города. Мне удалось связаться с советом губернаторов, и те согласились на ближайшем заседании рассмотреть нашу апелляцию. Но для этого мне придется лететь на Вегу. Через 2 часа корабли стартуют с земли». Вокруг воцарилась недоуменная тишина. «Вы летите к Веге?» – воскликнул Хуббл. «Думаете, это даст нам что-либо?» «Надеюсь», – пожал плечами Джон. «Быть может, мне удастся убедить губернатора оставить нас в покое». Мэр Гаррис начал понимать. На его измученном лице появилась извиняющаяся улыбка. Остальные руководители города подошли к Джону и поочередно пожали ему руку, произнося слова благодарности. Джону стало ясно. Отцы Нью-Мидлтауна отлично понимали тщетность попыток доказать свою правоту силой оружия. Сейчас же у них появилась другая надежда. «Отлично!» – воскликнул мэр. путь цивилизованных переговоров вполне приемлем для нас. Я не позволил бы чужакам безнаказанно распоряжаться судьбой моего города». Неожиданно он с жаром обнял Кеннистона. «Вы очень много сделали для нас, Джон. Быть может, там, на Веге, не все так упрямы и агрессивны, как эта высокомерная женщина». Обернувшись, он закричал, обращаясь к заинтригованной толпе. «Все хорошо, граждане Нью-Мидлтауна. Войны не будет». Мистер Кеннистон объяснил этим пришельцам, что они должны убираться с земли. Кеннистон также полетит к звездам и примет участие от имени нашего города в мирных переговорах. Люди отозвались восторженным ревом. Мэр, обретая былую самоуверенность, приветственно помахал горожанам рукой, но вдруг посерьезнел. Повернувшись к Джону, он пробормотал: «Погодите, но если кто-то должен представлять интересы города, то я…» Мэр запнулся, однако нашел в себе силы вымолвить ужасные, невозможные для него слова: «То я должен лететь тоже?» Кеннистон с уважением посмотрел на взволнованного Гарриса. «Нет, лететь придется мне одному», – мягко сказал он. «Я начал разговор с губернаторами, мне его и заканчивать. Тем более, что я неплохо знаю их язык. А вы, Гаррис, вы нужнее здесь, в городе». Члены муниципалитета возгласами подтвердили справедливость его слов. Мэр с нескрываемым облегчением вздохнул. «Это верно. Без меня в городе не обойтись. Джон, мы вверяем вам судьбу 50 тысяч жителей Мидлтауна. Помните об этом? А сейчас чем мы можем помочь? Все необходимое вам…» «Спасибо. Мне ничего не нужно», – поблагодарил Кеннистон. «А сейчас простите, я должен идти. У меня осталось очень мало времени, а я хочу взять с собой личные вещи и кое с кем попрощаться. Спасибо за доверие, мистер Гаррис. Хуббл, проводите меня». Мэр настоял, чтобы Джона отвезли домой на его личном лимузине. Толпа расступилась, давая машине проход. Люди приветствовали Кеннистона как героя, ведь он подарил их городу мир. Звездолеты скоро улетят с земли. А уж там, на Веге, все решится самым замечательным образом. Ура! Джон застонал, увидев сияющие лица сограждан. Хуббл, они вновь уверены, что все будет в порядке. В какой уже раз за последнее время? Почему они такие легкомысленные? Скорее всего, я добился всего лишь небольшой передышки. Между нами, Кен, у нас есть шансы на успех? – спросил Хуббл, сочувственно глядя на него. «Господи, откуда я знаю? Я влез в самое пекло какой-то хитрой галактической интриги, сути которой не понимаю и наполовину». Сдержав бурлящие в нем эмоции, он коротко поведал шефу все, что узнал на звездолете, и добавил: «Горхолл и другие гуманоиды на нашей стороне. Но кто знает? Вдруг они просто используют меня как таран. Тем не менее, я сделаю все, что смогу». «Не сомневаюсь», – ответил Хуббл. «Хотел бы я полететь с вами, увидеть далекие звездные миры, но… я слишком стар для этого. Кроме того, за мэром нужен глаз да глаз. О, мы уже приехали. Кен, пока вы будете собираться, я схожу за Кэрол». Джон быстро уложил в небольшой чемодан необходимые ему в дороге вещи и, только защелкнув замок, с изумлением подумал: «Черт, да я словно собрался в очередную командировку в Питтсбурге или Чикаго, а не лечу к центру галактики». Вскоре пришла Кэрол. Ее лицо было бледным, глаза лихорадочно блестели. Не ответив на его поцелуй, она прошептала: «Нет, Кен, только не это. Ты не должен лететь. Ты погибнешь там, среди звезд». «Не беспокойся. Все будет в порядке», – попытался успокоить ее Джон. У меня есть шанс спасти город и нас с тобой в том числе от насильственной эвакуации. Разве я могу упустить его?» Казалось, невеста не слушает. Она силой сжала его ладонь, жадно вглядываясь в глаза. Внезапно убежденно сказала: «Ты хочешь лететь?» «Я?» – возмущенно воскликнул Джон. «Да я боюсь до дрожи в коленях, но я должен сделать это. Понимаешь? Должен!»